Б. Психологический компонент. Внезапное проявление симптомов болезни – тоже сценарный сигнал. Сценарий Джудит приказывал ей сойти с ума, как сделала ее сестра. Но Джудит сопротивлялась родительскому приказу. Пока верх брал ее взрослый, это была нормальная, здоровая американская девушка. Но если кто-нибудь рядом вел себя как сумасшедший или говорил что-нибудь безумное, взрослый Джудит исчезал, и ее ребенок оставался беззащитным. У нее сразу начинала болеть голова, девушка, извинившись, уходила и таким образом избавлялась от сценарной ситуации. На кушетке происходило то же самое. Пока доктор Кью разговаривал с ней или отвечал на ее вопросы, Джудит оставалась в хорошей форме. Но если врач молчал, взрослый Джудит исчезал, проявлялся ребенок с какими-нибудь безумными мыслями, и у Джудит сразу начинала болеть голова. Некоторых пациентов в таких случаях начинает тошнить. В этом случае родительская директива «не сойди с ума», а «заболей физически» или на групповом языке «будь невротиком», а не «будь психотиком». Приступы тревоги, сопровождаемые сильными сердцебиениями, неожиданными припадками астмы или крапивницы, тоже сценарные сигналы. Если сценарию что-то угрожает, у пациента могут возникнуть сильнейшие приступы аллергии. Например, Роза с детства не страдала от аллергии. Но когда психотерапевт сказал, что ей необходимо развестись, у нее случился такой сильный приступ, что ее пришлось госпитализировать и прервать анализ ее сценария. Терапевт не знал, что сценарий требовал от Розы развестись, но запрещал сделать это, пока не выросли ее дети. При таких столкновениях могут возникнуть серьезные приступы астмы, требующие помещения в кислородную палатку. Я думаю, что более глубокое знание сценария пациента поможет предотвратить подобные случаи. Под подозрение в подобных обстоятельствах попадают также язвенный колит и прободение язвы желудка. В одном случае страдавший паранойей пациент отказался от сценарного мира и стал жить в мире реальном, без соответствующей подготовки и защиты. Не прошло и месяца, как в его моче появился сахар, свидетельствуя о начале диабета. Это вернуло его к убежищу его сценария «больной» в несколько модифицированном виде. Лозунг «думай о сфинктере» относится также к психологическому компоненту сценария. Человек с поджатым ртом и человек, который ест, пьет, курит и говорит одновременно, насколько это возможно, типичные сценарные характеры. Человек, пристрастившийся к слабительным или клизме, может обладать архаическим желудочным сценарием. Женщины со сценариями насилия могут постоянно держать в напряжении мышцы леватор эни и сфинктер куни, что может вызвать сильную физическую боль. Преждевременная или замедленная эякуляция и астма могут также рассматриваться как связанные с сфинктером нарушения сценарного характера. Сфинктеры – это органы финального представления или выигрыша. Истинная причина всех неприятностей, вызываемых сфинктерами, конечно, заключена в центральной нервной системе. Но трансакционный аспект – возникает, однако, не из этой причины, а из ее следствий. Например, хотя причина преждевременной эякуляции находится в центральной нервной системе, этот недостаток отражается на взаимоотношениях мужчины с супругой, и поэтому преждевременная эякуляция возникает из его сценария или является его частью, или вносит в него свой вклад. Обычно это сценарий неудачника и в других сферах, а не только в сексе.